По дорожке, которая вела к дому, шагал какой-то человек. Это был высокий, красивый, смуглый мужчина в сером костюме и широкополой шляпе с черной жесткой бородой и крупным хищным носом. На ходу он помахал тростью и шагал с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему. Я полагаю, джентльмены, что вам следует спрятаться за дверь. Когда имеешь дело с таким человеком, нужно принять все меры предосторожности. Приготовьте наручники, инспектор. Да. А разговаривать с ним предоставьте мне. Могу ли видеть миссис Хилтон Хьюберт? Прошу вас в гостиную, сэр. Добрый вечер, мистер Апп. С Ленни. Не с места, я спущу курок. Стой. Руки! Готово, мистер Холмс. Все было проделано так быстро и ловко, что наш пленник оказался в неволе, прежде чем разглядел нападающих. Ну, джентльмены... На этот раз вы поймали меня. Я столкнулся с чьей-то железной волей. Однако меня вызвало сюда письмо миссис Хилтон Хьюберт. Нет, не говорите мне, что она с вами в заговоре. Неужели она помогла вам заманить меня в эту ловушку? Миссис Хилтон Хьюберт тяжело ранена. Она при смерти. Да вы с ума сошли. Он ранен, а не она. Разве у кого-нибудь хватило бы духу ранить маленькую Илси? Я угрожал ей, да простит меня Бог, но не коснулся бы ни одного волоса на ее прекрасной голове. Возьмите свои слова обратно, эй, вы! Скажите, что она не ранена. Она была найдена тяжело раненой, возле своего мертвого мужа. О, Боже. Мне нечего скрывать от вас, джентльмен. Я стрелял в него, но и он стрелял в меня. Следовательно, это нельзя назвать убийством. Если же вы думаете, что я в состоянии ранить эту женщину, значит, вы не знаете ни ее, ни меня. Ни один мужчина никогда не любил ни одной женщины так, как я любил ее. Я имел все права на нее. Она была мне предназначена уже много лет назад. На каком основании этот англичанин стал между нами? Она рассталась с вами, когда узнала, кто вы такой. Бежала из Америки, чтобы спрятаться от вас. И здесь вышла замуж за почтенного человека. Вас она боялась, вас она ненавидела. Вы убили этого благородного человека и довели его жену до самоубийства. Вот ваши заслуги, мистер Слэни, за которые вам придется держать ответ. Если Илси умрет, мне все равно, что будет со мной. Послушайте, мистер, а не пытаетесь ли вы меня попросту запугать? Если леди ранена так тяжело, кто же написал эту записку? Ее написал я. Вы? На всем земном шаре нет ни одного человека, кроме членов нашей шайки, который знал бы тайну пляшущих человечков. То, что изобретено одним человеком, может быть понято другим. Известно ли вам, что миссис Хилтон Хьюберт сама была заподозрена в убийстве своего мужа? О. Что только добытые мною сведения спасли ее от этого обвинения? Вы обязаны, слышите, вы обязаны объявить, что она ни прямо, ни косвенно не повинна в его трагической смерти. Так я и сделаю. Я вижу, что для меня выгоднее всего говорить чистую правду. Вам нужно знать, джентльмена, что я познакомился с этой леди, когда она была ребенком. Наша чикагская шайка состояла из 7 человек, и отец Илси был нашим главарем. Это он изобрел буквы, которые всеми принимали за детские каракули. Илси узнала о некоторых наших делах и пришла в ужас. Мы были помолвлены, и она вышла бы за меня замуж, если бы я переменил профессию. Она бежала от нас в Лондон. Мне удалось напасть на ее след только после того, как она вышла за этого англичанина. Тогда я приехал сюда. Я поселился на ферме. Комната, которую я снял, расположена на первом этаже, и я мог выходить из нее по ночам, не привлекая внимания хозяев. Я изо всех сил старался переманить Илси к себе. Я знал, что она читает мои каракули, потому что однажды она написала под ними ответ. Наконец я потерял терпение и начал ей угрожать. Тогда она прислала мне письмо, в котором обещала поговорить со мной через окно в 3 часа ночи, когда муж ее уйдет спать. И вот я пробрался ночью через сад к этому окну. Мистер Сленни, мистер Сленни, умоляю вас, вы должны уехать. Я люблю своего мужа и глубоко уважаю его. Сердце мое будет разбито, если он попадет в какую-нибудь скандальную историю. Я первый получил на тебя право, и я требую только того, что мне принадлежит. Ты пойдешь со мной, Илси, нет. От этого я не отступлю. Нет, нет, нет, никогда. Никогда вы не заставите меня бросить мужа. Клянусь всемогущим Богом, тебе лучше согласиться, Илси. Вы превратили мою жизнь в ад. Вы угрожаете, преследуете меня. Умоляю вас, вот... Вот мои сбережения. Возьмите их. Возьмите все. Только оставьте нас. Оставьте ты нас. Ты смеешь предлагать мне деньги? Ты! Я заставлю тебя силой. Ты нет. Пойдешь со мной нет. Вместе сейчас. Пустите меня. Пойдешь? Вы не смеете. Пойдешь? Нет. А? Хилтон. Хилтон. Я здесь. Стой! Стой, негодяй! Он выстрелил и промахнулся. Я выстрелил почти одновременно с ним, и он рухнул на пол. Я побежал через сад и услышал, как сзади захлопнули окно. Все это правда, джентльмен. И больше я ничего об этом не слыхал, пока ко мне не прискакал парень с запиской. Полицейская карета прибыла, мистер Холмс. Разрешите ехать? Нельзя ли мне перед уходом повидаться с ней? Нет, нет, нет, она еще не очнулась. Мистер Шерлок Холмс, мне остается только надеяться, что когда меня снова пошлют расследовать какое-нибудь крупное дело... Мне опять посчастливится работать вместе с вами.